Глава 32. «Как тебе? Я хорошо поработал?» «Когда это ты успел такое место создать?» «Сразу как король приказал». Дахак следовал за своим братом. Они долго не виделись. Светлейших рыцарей было немного, и каждый из них отвечал за свой регион, имел собственные задачи. Солнце уже давно висело над горизонтом, но здесь было очень темно. Широкая извилистая тропа вела обоих под землю. Огромный город стоял на равнине, тут не было никаких пещер. Это была засушливая, ровная, но достаточно плодородная земля. Однако сейчас эти двое спускались под землю больше 5 минут. «Моя сила не только плотины и каналы для ирригации вдоль рассеки создавать может», — бахвалился гордый собой Радеш. «Ага», — кивнул его брат. «Я помню, как ты 100 бунтовщиков прямо в земле утопил». «В этом я тоже хорош», — хмыкнул тот. «Хотя сейчас не об этом». Его ладонь скользила по стене подземного туннеля, и тот, как живой, пропускал их ниже и ниже. Он вел своего брата вперед, и, наконец, они оба вышли к широкой просторной пещере. Внутри было несколько приборов для освещения. Очевидно, Радеш принес их заблаговременно. Тут был очень высокий, ровненький потолок. А на подходе оба светлейших рыцаря услышали шум воды. «Это река здесь?» – удивился Дахак. «Я научился нескольким фокусам, пока возился на земле своего феода», – ответил Радеш. «Шастать по городу, как привидение, тихонько заглядывая в колодцы», – сказал он с пренебрежением. «Не очень-то хорошо для светлейшего рыцаря, да? Как и велел наш правитель, давай-ка поднимем ставки». Дахак был весьма удивлен. В этой местности, оказывается, под землей была такая река. Поэтому колодцы хоть и пересыхали местами, но все равно могли поддерживать 30-тысячный город. «Она рукотворная, кажется», — заметил Радеш. «Его Величество указал мне, где нужно копать. Наверное, его предки создали это место сразу, как основали столицу». «Ладно, это не важно», — улыбнулся Дахак. Шагнул в сторону бегущей подземной реки и немного наигранно скинул с себя расписной плащ. Расстегнул пуговицы на красной рубахе, скинул обувь. Разделся почти догола и вошел в бурную, почти ледяную реку. Расставил в стороны руки, погрузившись в нее с головой. Кожа на его теле слегка почернела, стала слоиться, слезать с его тела, как грязь, вымываемая речным потоком. «Это немного больно». «Что ж тут поделать?» «Где мой суп? Я уже 2 часа сижу в вашей богадельне!» «Да не ори, старый! Кухарка уже суетится!» Город к обеду слегка оживал, даже если на улице дули пронизывающие ветра. «Тепленькая похлебка! Ох!» Мужчина припал губами к глубокой деревянной тарелке и подтягивал оттуда мясной бульон. Кухарка на кухне грела в камине очередной чан с едой. Девочка-подмастерье бегала между столов, собирая оставленную посуду. Нахватала в охапку, сколько могла унести, отнесла все на кухню. Вывалила в кадушку с водой, принявшись оттирать ее от остатков еды. «Где мой суп, твою мать?» «Трудно тебе приходится, да?» Девочка терла посуду, с ухмылкой поглядывая на пухлого рыжего пса. Шум и крики из зала мало собаку трогали. Он с теплотой во взгляде смотрел на остатки еды, которую девочка сгребала в ведро. «Ладно, на!» – жалилась та. Толкнула ведерко тому под нос. Ну а пес, поднявшись на лапы, тут же залез в это ведерко всей мордой. «Коротышка, принеси миску. Чистую». «Сейчас!» – крикнула та, выхватив из кадушки самую чистую миску. Побежала к кухарке. Ну а пес, медленно чавкая, тихо начал скулить. Замер на месте, не вынимая пасти из маленького ведра. Покачнулся слегка и также медленно повалился на левый бок. Вместе с остатками овощей, обглоданными костями и запрокинутого ведра потекла черная кровь. «Где Ганс? Он там канат выстроить решил? 1/2 часа на горшке дуется!» «Может, он в карауле?» «Да как? Он же копье оставил! Вон оно, на стойке лежит!» 3 стражника на воротах ждали товарища, но тот очень уж долго не выходил. «Сердце встало, что ли? Очко надорвал!» Пихнув друга в плечо, один из них пошел в сторону каменного сортира. Тут в крепости стражника можно было ходить по нужде только в одно отхожее место. «Эй, Ганс!» – заревел тот, барабаня в деревянную дверь. «Ты там сдох, что ли? Эй!» Он несколько раз постучал. Последний удар был полон злости. «Ганс!» А когда даже на это никто не ответил, стражник серьезно так испугался. «Эй!» Он потянул дверь. «Ганс!» — крикнул он, увидев своего друга, застывшего на нужнике. Его глаза были безжизненными, пустыми. Весь рот был испачкан черной, как будто бы грязной кровью. Он так и сидел, немного склонившись на левый бок, сжимая в кулаке влажную губку, смоченную в ведре, и которой тот недавно должен был вытереть себе задницу. «Ганс! Как ты себя чувствуешь?» Дахак медленно встал, поднялся из-под воды. И если недавно он так и выглядел, как очень худой, болезненно-бледный мужчина, то сейчас и вовсе походил на оживший труп, только что поднявшийся из могилы. «После такого буду дня три болеть», — сказал он, показывая брату все зубы. Кожа у него на лице почти что отсутствовала, из-за чего улыбка была устрашающей. «Даже его величество, наверное, не будет на меня жаловаться, да?» «Если ты к нему в таком виде заявишься, он тебя сам во дворце запрет», — хохотнул тот. «У меня пальцы отваливаются». «Ты хочешь, чтобы я тебя назад на руках отнес?» — улыбался Радеш, а затем резко нахмурился. «Погоди-ка». Дахак снова хотел нырнуть в реку, но ощутил, как тысячи жизней внутри его тела одновременно взвыли, забегали в страхе. Он ощутил, как будто собственные кишки хотят выпрыгнуть из него и уплыть отсюда подальше. «Брат, берегись!» — закричал он, вскинул голову, повернулся ко входу в пещеру, увидев там яркий всполох. Светящийся меч, сгусток света скользнул сквозь мрак подземного зала и вошел в спину его задрожавшего брата. Вышел у него из груди, и только тогда Дахак увидел причину внезапно возникшего страха. «Наконец-то!» — раздался из темноты тихий девичий голос. «Брат!»